и не прочел об этом ни единой строки. Однако история этой гибели открылась мне во всех подробностях, когда я был затянут в смирительную рубашку в тюрьме Сен-Квентин. Я не мог создать все это из ничего, как не мог создать из ничего несуществующий динамит. Но все описанные мною события действительно происходили, и то, что они стали известны мне, и я мог о них поведать, имеет только одно объяснение. Свидетелем этих событий был мой дух, дух, который, в отличие от материи, вечен. В заключение этого эпизода я хочу сообщить вам следующее. Мэтью Дэвис рассказал мне еще, что несколько лет спустя, после истребления нашего каравана, Ли был арестован американскими властями, отвезен на горные луга и казнен на том месте, где стоял когда-то наш лагерь. Глава 14. Когда мои первые 10 дней в смирительной рубашке подошли к концу, доктор Джексон привел меня в чувство, надавив большим пальцем на мое глазное яблоко. Я открыл глаза и улыбнулся прямо в лицо начальнику тюрьмы Азертону. «Слишком упрям, чтобы жить, и слишком подл, чтобы умереть», — сделал свое заключение тот. 10 дней истекли, начальник», — прошептал я. «Сейчас мы тебя развяжем», — проворчал Азертон. «Я не о том», — сказал я. «Вы видели? Я улыбнулся. Вы помните? Мы ведь как будто побились об заклад. Не спешите развязывать меня. Сначала отнесите табаку и курительной бумаги Морреллу и Оппенхеймеру. А чтобы вы не скаридничали, вот вам еще одна улыбка». «Видали мы таких, как ты, Стендинг», — изрек начальник тюрьмы. — «Только ничего у тебя не выйдет. Если я не побью тебя в твоей игре, то ты побьешь все рекорды смирительной рубашки». «Он их уже побил», — сказал доктор Джексон. «Где это видано, чтобы человек улыбался, пробыв в смирительной рубашке 10 дней?» «Напускает на себя», — ответил начальник тюрьмы Азертон. «Развяжите его, Хатчинс». «К чему такая спешка?» — спросил я. Разумеется, шепотом, ибо жизнь едва теплилась во мне, и я должен был напрячь всю свою волю, собрать последние крохи сил, чтобы голос мой был услышан. «К чему такая спешка? Мне ведь не на вокзал. Я чувствую себя так удобно и уютно, что предпочел бы, чтобы меня не тревожили». Но они все-таки развязали меня и словно груду костей вытряхнули из зловонной рубашки прямо на пол. «Неудивительно, что ему было так удобно», — сказал капитан Джемми. «Он же ничего не чувствует. Он парализован». «Бабушка твоя парализована», — крикнул начальник тюрьмы. «Поставьте его на ноги. Увидите, как он парализован». Хэтчинс и доктор схватили меня и поставили на ноги. «Отпустите его», — приказал начальник тюрьмы. Жизнь не сразу возвращается в тело, которое практически было мертвым на протяжении 10 дней, и потому я был еще лишен власти над своими мышцами. Колени мои подогнулись, я покачнулся в бок, рухнул на пол и рассек кожу на лбу о стену. «Вот видите», — сказал капитан Джемми. «Недурно представляется», — возразил начальник тюрьмы. «Этот тип способен на что угодно». «Вы правы, начальник», — прошептал я, лежа на полу. «Я нарочно. Это был трюк. Я могу его повторить. Подними-ка меня еще разок. Я постараюсь хорошенько посмешить вас». Я не буду описывать муки, которые испытываешь, когда начинает восстанавливаться кровообращение.